Что это за диджей? Что это за клоун? Нам таких не надо. Диско суперстар. Что это за MC? Кто за толстый олух? Гнать его со сцены. Диско суперстар. На танцполе уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер диджей. Журналы моды, где нет плохой погоды, ни снега, ни дождей. Давай смелее, парень, пусть мелодия дурманит, пусть те, кто остался, знают, что ты супер диджей. Танцуем, люди! себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.